Глава 22. В тупике. Мистер Харкурт Талбейс проживал в аккуратном квадратном особняке красного кирпича в миле от деревушки под названием Грейндж-Хит, что в графстве Дорсетшир. Особняк стоял в центре строго квадратного участка земли, недостаточно большого, чтобы именоваться парком, однако слишком обширного, чтобы называться как-то иначе, в силу чего его именовали просто усадьбой сквайра Талбейса. Мистеру Талбейсу менее всего был к лицу домашний сердечный титул сквайра. Он не занимался фермерством или охотой и ни разу в жизни не надел высоких сапог. Его не интересовали ни южный ветер, ни облака в небе, если те не грозили вмешательством в упорядоченную жизнь. Урожай заботил Харкурта Тайблса лишь в той степени, в какой мог сказаться на арендной плате, взимаемой с фермеров. Лет 50, высокий, костлявый, угловатый, с бледным квадратным лицом и светло-серыми глазами, он зачесывал редкие темные волосы от ушей на лысую макушку и чем-то напоминал терьера, злобного упрямого пса, на которого не польстится ни один вор, специализирующийся на кражах собак. Никто не мог похвалиться, что хоть однажды воспользовался слабостью Харкурта Талбейса, у него не было слабостей. Он походил на собственный дом. Аккуратный, квадратный, бесприютный, выходящий фасадом на север. Не было в его натуре ни единого тенистого уголка, где можно укрыться от слепящего дневного света. Он видел все в беспощадном сиянии здравого смысла, не замечая теней, которые могли бы смягчить резкость жестких фактов. Иными словами, в характере мистера Харкурта Талбейса полностью отсутствовала гибкость, поскольку его прямолинейный разум не признавал отклонений от строго заданного угла. Он знал только два цвета — белый и черный. Он ни разу в жизни не допустил мысли о том, что обстоятельства способны смягчить черноту зла или ослабить силу добра. Он отрекся от единственного сына, когда тот вышел из повиновения, и поступил бы точно так же с дочерью. Единственной слабостью этого несгибаемого упрямца было тщеславие. Он гордился своей непреклонностью, которую не могла пошатнуть никакая любовь или жалость, и кичился своей натурой, что не знала ни слабости, кроющейся в привязанности, ни силы, которую способна породить эта слабость. Если мистер Талбейс и сожалел о женитьбе сына и последовавшем за ней разрыве, то тщеславие возобладало над сожалением. На первый взгляд кажется невероятным, что такой человек мог быть тщеславным, однако именно это качество стояло у истока всех неприятных черт характера Харкурта Талбейса. Наверняка Луцием Юнием Брутом, который приказал казнить собственного сына, устроившего заговор с целью восстановления монархии, руководило именно тщеславие. Он жаждал одобрения, охваченного благоговейным страхом Рима. Харкурт Талбейс отправил бы беднягу Джорджа на смерть и угрюмо наслаждался бы собственной агонией. Одному Богу известно, как тяжело переносил он разлуку с единственным сыном и насколько усиливала его страдания гордыня, заставляющая скрывать свои мучения. Если бы кто-то осмелился заговорить с ним о Джордже, он бы сказал: «Мой сын совершил непростительную глупость, женившись на дочери нищего пьяницы, и потому у меня больше нет сына. Я не желаю ему зла, для меня он попросту умер. Я скорблю о нем, как и о его матери, ушедшей из жизни 19 лет назад. Если вы помянете его как покойника, я вас выслушаю. Если вы заговорите о нем как о живом, я закрою уши». Харкурт Талбейс гордился бы римским величием этой речи, и ему захотелось бы надеть тогу и сурово завернуться в ее складки. Сам Джордж никогда не предпринимал попыток смягчить вердикт отца, понимая, что дело безнадежно. Если я напишу ему, он сложит письмо, укажет на конверте мое имя и дату его получения, — говорил молодой человек, — и призовет всех в доме в свидетели, что оно не вызвало у него ни одного нежного воспоминания и ни единой жалостливой мысли. Он будет придерживаться своего решения до конца дней. Думаю, он даже рад, что единственный сын оскорбил его и дал возможность выставить на показ свои римские добродетели. Так отвечал Джордж жене, когда та умоляла его попросить помощи у Харткурта Талбойса. «Нет, дорогая», — решительно заявил он, — «тяжело быть бедными, но мы выдержим. Мы не станем умолять моего отца дать нам еду и кров, чтобы получить напыщенный отказ в назидание остальным. Нет, моя прелесть, лучше голодать, чем унижаться». Супруга Джорджа не могла с этим согласиться. Ей вовсе не хотелось умирать с голоду, и когда шампанское в красивых бутылках сменил шестипенсовый эль из ближайшей пивной, она всячески выражала свое недовольство. Джорджу и самому несладко приходилось, а тут еще успокаивая жену, которая не думала скрывать разочарование. «Я полагала, что все драгуны богаты», — хныкала она. «Любая девушка мечтает выйти за драгуна. Им рады торговцы и владельцы гостиниц и театральные антрепренеры. Откуда я могла знать, что драгун будет пить шестипенсовый эль, курить вонючий табак и позволять жене носить поношенную шляпу?» Джордж не усматривал в подобных речах никаких эгоистических чувств. Он любил Элен и верил в нее с первого до последнего часа своей недолгой супружеской жизни. Любовь слепа, ведь когда Купидон снимает ленточку с глаз, это верный признак, что он готовится расправить крылья для полета. Джордж не мог забыть мгновение, когда впервые пленился хорошенькой дочерью капитана Молдена, и как бы ни менялась она с течением времени, в его сердце жил этот незыблемый образ. Роберт Одли выехал из Саутгемптона поездом, который отправлялся до рассвета, и прибыл в Уэрем ранним утром, а там нанял кэб до Грейндж-Хит. На земле лежал снег, и каждая деталь пейзажа четко вырисовывалась на фоне глубокого зимнего неба. Железные подковы лошадей цокали по скованной льдом дороги. Ясный морозный день чем-то напоминал человека, к которому направлялся Роберт, сурового и непреклонного. Январское солнце озаряло унылую голую местность ослепительным холодным светом, подобно Харкурту Талбойсу, который принимал самую мрачную сторону всякой истины и громко заявлял недоверчивому миру, что нет и не может быть никакой другой стороны. Видавший виды наемный экипаж остановился у высокой изгороди, и возница спешился, чтобы открыть широкие чугунные ворота. С лязгом распахнувшись, те зацепились за большой железный зуб, воткнутый в землю. У Роберта ёкнуло сердце. Ровные ряды елей за воротами вызывающе покачивали крепкими ветвями под порывами студеного ветра. Посыпанная гравием подъездная дорожка между деревьями вела через ухоженный газон к квадратному особняку из красного кирпича, каждое окно которого сверкало в лучах январского солнца, как будто его только что вымыла неутомимая горничная. Мистер Талбойс питал крайнее отвращение к беспорядку и наводил ужас на всех домочадцев. Окна сияли, каменные ступени блестели на солнце, ровные дорожки в саду были посыпаны свежим гравием грязновато-рыжего оттенка. Лужайку украшали главным образом темно-зеленые кусты кладбищенского вида, которые росли на ровных, геометрически правильных клумбах. На лестничной площадке по обе стороны от стеклянной двери в холл стояли две деревянные катки с такими же стойкими, вечно зелеными растениями. «Если этот человек хоть немного похож на свой дом, — подумал Роберт, — то я не удивляюсь, что они с беднягой Джорджем разругались». В конце аллеи, обсаженной елями, дорожка сворачивала под острым углом. В любой другой усадьбе ее непременно проложили бы в виде плавной кривой и подходила к дому. Возница подошел к двери и позвонил в медный колокольчик. Тот недовольно рявкнул, будто оскорбленный прикосновением плебейской руки. На крыльцо вышел дворецкий, Черные брюки, полосатый льняной жакет только что от прачки. «Да, мистер Талба из дома. Не соизволите ли передать ему вашу визитную карточку?» Роберт протянул ему карточку и остался ждать в просторном холле, вымощенном камнем и обшитом полированными дубовыми панелями. Полировка сверкала тем же нестерпимым блеском, что и все остальное внутри и снаружи особняка. Картинами и статуями украшают вход в дом только глупцы. Мистер Харкурт Талбейс, человек слишком практичный для глупых фантазий, ограничился барометром на стене, а в углу приказал поставить стойку для зонтиков. Вернулся дворецкий, крепкий мужчина лет 40, бледное лицо которого начисто утратило способность выражать какие-либо чувства. «Проходите, сэр. Мистер Талбейс вас примет, несмотря на то, что вы выбрали крайне неудобное время. Всему Дорсетширу известно, когда он завтракает». Молодого адвоката суровый выговор нисколько не смутил. «Я не из Дорсетшира. Мистер Талбейс мог бы и сам догадаться об этом, если бы применил свои способности к логическому мышлению. Вперед, мой друг!» На бесстрастном лице промелькнуло выражение нескрываемого ужаса. Открыв тяжелую дубовую дверь, слуга провел гостя в большую столовую, обставленную со строгой простотой, которая со всей очевидностью говорила о том, что данное помещение предназначено исключительно для приема пищи, а жить здесь ни в коем случае нельзя. Во главе стола, за ним могло поместиться разом 18 человек, Роберт увидел мистера Харкурта Талбейса, облаченного в серый домашний халат, подпоясанный кушаком, более всего напоминавший римскую тогу. Наряд довершали жилет из толстой буйволовой кожи и туго накрахмаленный батистовый платок, подпирающий безупречный воротник рубашки. Серые глаза хозяина излучали могильный холод, а тускло-желтый жилет гармонировал с землистой бледностью лица. Нет, Роберт не ожидал, что хозяин окажется полным подобием Джорджа, однако надеялся хоть на какие-то фамильные черты. Ничуть не бывало, ни малейшего сходства. Увидев этого человека, Роберт больше не удивлялся резкому тону письма, полученного от мистера Талбейса. Такой сухарь не мог дать другого ответа. В огромной столовой присутствовал еще один человек, и Роберт, поприветствовав хозяина дома, слегка растерялся, не зная, как себя вести. В дальнем углу у последнего из четырех больших окон сидела девушка, занятая шитьем, а рядом с ней стояла плетеная корзина с ленточками и лоскутами. Молодой адвокат отметил и молодость девушки, и ее сходство с Джорджем Талбейсом. «Сестра», — подумал он, — «Джордж ее очень любил. Неужели и ей безразлична его судьба?» Девушка приподнялась в кресле и кивнула, приветствуя посетителя. Моток ниток, выскользнув из ее рук, выкатился за край турецкого ковра. «Сядь, Клара!» — раздался резкий голос Харткурта Талбейса. Джентльмен произнес эти слова, не повернув головы. «Сядь, Клара!» — повторил он тут же. «И убери нитки!» Девушка покраснела, почувствовав в замечании отца плохо скрытый упрек. А Роберт прошел через комнату, наклонился, поднял оброненный клубок и вручил владелице. Харткурт Талбейс посмотрел на него с нескрываемым удивлением. «Возможно, мистер...» — он посмотрел на карточку, которую держал в руке. «Мистер Роберт Одли, вы, наконец, прекратите ползать по ковру и соизволите сообщить, что побудило вас оказать мне честь своим визитом». Мистер Талбейс величественно поднял холеную руку, и слуга, повинуясь хозяйскому жесту, выдвинул массивное кожаное кресло. Все это было проделано с неспешной торжественностью, и Роберту вначале показалось, что сейчас последует нечто из ряда вон выходящее. Когда до него дошло, что ничего особенного не происходит, он плюхнулся в кресло. Дворецкий направился к выходу. «Останьтесь, Уилсон!» — остановил его Харкурт Талбейс. «Возможно, мистер Одли захочет выпить чашку кофе». Роберт ничего не ел с самого утра, но, бросив взгляд на чопорный длинный стол с серебряными чайниками и кофейниками, отклонил приглашение. «Мистер Одли не будет пить кофе, Уилсон», — важно проговорил Харкурт Талбойс. «Можете идти». Дворецкий поклонился, подошел к дверям, открыл их и закрыл за собой с такой осторожностью, словно проделывая все это, приступал к границе дозволенного, тогда как уважение к хозяину дома требовало, чтобы он просочился сквозь дубовые панели, подобно призраку. Харкурт Талбойс сидел, устремив суровый взгляд на гостя, положив локти на красные софьяновые подлокотники кресла и соединив кончики пальцев, точно юний Брут на суде над своим сыном. Если бы Роберта Одли было легко смутить, мистеру Талбойсу, возможно, это удалось бы. Однако наш герой, который мог спокойно сидеть на открытой пороховой бочке, раскуривая сигару, нисколько не смутился. Его больше интересовали причины исчезновения Джорджа, чем римское величие сурового сквайра. «Я писал вам, мистер Талбойс». Харкурт Талбойс кивнул. Он знал, что разговор пойдет о пропавшем сыне. Слава богу, его ледяной стоицизм объяснялся всего лишь притворством тщеславного человека, а не крайним бессердечием, в котором заподозрил его Роберт. И так он величаво кивнул. Суд начался, и юний Брут наслаждался происходящим от души. «Я получил ваше письмо, мистер Одли, и уверен, что ответил на него». «Письмо касалось судьбы вашего сына». От дальнего окна донесся чуть слышный шорох. Роберт Одли взглянул на девушку. Она сидела спокойно, хотя и прекратила работу. «Бессердечно, как отец», несмотря на сходство с Джорджем. «Человека, который некогда был моим сыном, сэр», поправил его Харкурт Талбойс, «прошу вас запомнить, у меня более нет сына». «Вам нет нужды повторять, я все прекрасно помню, тем более, что мне и самому кажется, сына у вас действительно больше нет. Полагаю, что он мертв». Харкурт Талбойс заметно побледнел, однако упрямо покачал головой. «Вы ошибаетесь, уверяю вас». «Я полагаю, что Джордж Талбойс ушел из жизни в сентябре». Девушка по-прежнему сидела неподвижно с прямой спиной и сложенными на коленях руками. Роберт не мог различить выражение ее лица. Она сидела далеко, да еще напротив окна. «Нет-нет, уверяю вас», — повторил Харкурт Талбойс, — «вы впали в печальное заблуждение». «Вы считаете, что я ошибаюсь, утверждая, что вашего сына нет в живых?» «Вот именно, мистер Одли», — с многозначительной улыбкой отозвался Харкурт Талбойс. «Несомненно, его исчезновение — лишь хитрая уловка, и все же не настолько хитрая, чтобы обмануть меня. Позвольте заметить, что истинное положение вещей я знаю лучше вас. Во-первых, ваш друг вовсе не умер. Во-вторых, он подстроил свое исчезновение нарочно, дабы напугать меня и, сыграв на моих отцовских чувствах, получить прощение. В-третьих, никакого прощения он не дождется, и лучше всего для него незамедлительно вернуться к привычному образу жизни и занятиям». «Значит, вы всерьез полагаете, что Джордж намеренно скрылся от всех, чтобы...» «Чтобы повлиять на меня!» — воскликнул мистер Талбойс, который в своем тщеславии смотрел на все события с одной точки зрения. «Зная мой непреклонный характер, он прекрасно понимает, что обычные меры воздействия не заставят меня изменить решение, и потому придумал хитроумный трюк. Когда он поймет, что меня подобными фокусами не прошибешь, то вернется всенепременно. И тогда, — возвысил голос мистер Талбойс, — я его прощу». «Да, сэр, прощу. Я скажу ему, ты хотел обмануть меня, не вышло. Напугать меня не удалось. Ты не верил в мое великодушие, так я покажу тебе, что способен быть великодушным. Харкурт Талбейс произнес эту речь без запинки и явно сочинил ее не сегодня. Роберт Одли тяжело вздохнул. «Дай-то Бог, чтобы вам представилась возможность все это ему высказать, сэр», — печально промолвил он. «Я рад, что вы готовы его простить, только, боюсь, прощения вашему сыну уже не требуется. Мне нужно многое сказать вам, мистер Талбейс, но я предпочел бы сделать это с глазу на глаз», — прибавил Роберт, кивнув в сторону девушки. «Дочери известно мое мнение на сей счет, и потому нет смысла от нее что-то скрывать. Мисс Клара Талбейс, мистер Роберт Одли», — церемонно добавил Харкурт Талбейс. «Что ж, пусть узнает правду. Если она столь бесстрастна, что упоминание о брате вызывает в ней чувств не больше, чем в мраморной статуе, то пусть услышит страшную правду», — подумал Роберт. Он достал из кармана несколько бумаг, среди них документ, составленный сразу после исчезновения Джорджа. «Ваш сын — мой лучший друг. Я знал его долгие годы. У Джорджа никого не было, кроме меня. Вы его отвергли, а страстно любимая жена умерла». «Дочь нищего пьяницы», — презрительно поморщился Харкурт Талбейс. «Умри он в своей постели, сломленный постигшим его горем», — продолжал Роберт Одли, — «я бы оплакал его и собственными руками, закрыв ему глаза, проводил в последний путь. Увы, не судьба. Чем дальше, тем больше я убеждаюсь в том, что его убили». «Убили?» — отец и дочь повторили ужасное слово одновременно. Мужчина смертельно побледнел, а девушка спрятала лицо в ладони и сидела, не поднимая головы, до конца разговора. «Мистер Одли, вы с ума сошли!» — воскликнул Харкурт Талбейс. «Либо вы безумны, либо ваш друг прислал вас сюда играть на моих чувствах. Это заговор, да-да, заговор, а потому я беру назад свои слова о прощении того, кто когда-то был моим сыном». «Поверьте, я не стал бы вас тревожить без нужды, сэр. Молю небо, чтобы вы оказались правы, молю, не смея надеяться. Я приехал к вам за советом. Позвольте изложить откровенно и беспристрастно обстоятельства, вызвавшие у меня подозрения. Если вы скажете, что подозрения мои глупые и безосновательные, я готов, подчинившись вашему суду, прекратить всякие поиски, а если велите продолжать, продолжу». Ничто не могло польстить тщеславию мистера Харкурта Талбойса сильнее, чем страстный монолог Роберта Одли, и потому он пафосно заявил, что готов выслушать гостя и помочь всем, что в его силах, принижая ценность своего совета с наигранностью, столь же очевидной, как и его тщеславие. Роберт, подвинув кресло ближе к собеседнику, подробно рассказал о том, что случилось с Джорджем с момента прибытия в Англию и до его исчезновения, а также обо всем, что так или иначе имело отношение к этому трагическому событию. Харкурт Талбейс слушал с подчеркнутым вниманием, изредка прерывая рассказчика, чтобы задать вопрос. Клара все это время сидела, не отрывая ладоней от лица. Когда гость начал рассказ, часы показывали 11 с четвертью, а к моменту его окончания пробило 12. Излагая события и факты, Роберт постарался не упоминать имен сэра Майкла и леди Одли. «Итак, сэр», — произнес он, заканчивая беседу, — «жду вашего решения. Теперь вы знаете, что привело меня к столь ужасному выводу. Что скажете?» «Вам не удалось меня переубедить», — ответил Харкурт Талбойс, втайне гордясь своим упрямством. «Я по-прежнему считаю, что мой сын жив, а его исчезновение — грязный трюк. Быть жертвой заговора я не желаю». «Значит, я должен прекратить расследование?» «Скажу так. Если вам хочется, продолжайте только на свое усмотрение. Я лично не вижу в вашем рассказе никаких поводов для беспокойства о вашем друге». «Что ж, как вам угодно», — воскликнул Роберт, вскочив с места. «С этой минуты я умываю руки и постараюсь забыть обо всем. Он взял шляпу и направился к выходу, мельком взглянув на Клару Талбойс. Девушка по-прежнему сидела в дальнем углу, закрыв лицо руками. «Хорошего дня, мистер Талбойс. Дай бог, чтобы я ошибался. Однако боюсь, что вскоре вы пожалеете о своем безразличии к трагической судьбе единственного сына», — сказал Роберт и поклонился Харкурту Талбойсу и Кларе. Он помедлил на пороге, тщетно надеясь, что сестра Джорджа хотя бы сейчас, в последнюю минуту, поднимет голову, подаст какой-то знак. Нет. Харкурт Талбойс позвонил в колокольчик, и в дверях появился знакомый вымуштрованный лакей. Он проводил Роберта к выходу с торжественностью, с какой ведут осужденных на казнь. «Она похожа на отца», — подумал мистер Одли. «Бедный Джордж, тебе нужен был хотя бы один друг, потому что тебя никто не любил».